Если это жизнь игра, то тогда мне нечем жалеть. Просыпаюсь в 5 утра, чтобы просто посмотреть на то, как ты сладко спишь, и что тебе снится дождь. Медленно спускаясь с крыш, он знает, что ты перевернешь все. Он знает, что ты перевернешь все. Он знает, что ты перевернешь все. Даже если мы молчим, слова рвутся изнутри, не ищем в себе причин. Если в тебе нет любви, души выходит как дым. Из трубы города М, люди шевелятся в ритме, не имеют проблем. Тебе было не мило, знаешь, я тебя звала. Но в ответ ты ж тишина, нежно кинешь, как дела. Ты нарушил правила, а в глаза прятала. Свои глаза прятала, мокрые от боли. Ты от соли. Если это жизнь игра, то тогда мне нечем жалеть. Просыпаюсь в 5 утра, чтобы просто посмотреть на то, как ты сладко спишь, что тебе снится дождь. Медленно спускаясь с крыш, он знает, что ты перевернешь.